Я медленно спускался по лестнице, не в силах отделаться от мысли, что меня как-то разыграли. Несколько минут назад я поднялся на последний этаж и прислушался, не шуршит ли кто за дверью, собираясь выходить. Потом, вглядываясь в мелкие цифры на табло, набрал длинную строку. 2001-09-20-21-00. Жадно, как перед расстрелом, выкурил сигарету, погладил пальцем квадратную ребристую кнопку и, затаив дыхание, нажал. Ни молний, что с треском пронзают воздух, ни волшебного свечения, которое обозначает границы времен, ничего этого не было. Разве что сумерки, которые протиснулись сквозь пыльное окошко, заметно сгустились, сделав темно-серые стены почти черными. И еще было неуловимое колебание воздуха, которое возникает над асфальтом в жаркий летний полдень. Штукатурка, исцарапанная дворовыми поэтами, пустые пивные банки, оставленные ими же на ступеньках, обтянутые дерматином стальные двери, пялящиеся наружу выпуклые глазки, все находилось на своем месте. Каждая замеченная деталь тут же всплывала в памяти. Любая царапинка на перилах, паутинка на потолке навязчиво пыталась со мною поздороваться, намекая на давнее знакомство. Трогая ручку парадной двери, я отметил, что кодовый замок сняли, а надпись «Димон», вырезанную в пластике с аккуратностью, достойной уважения, заделали, да так заделали, что и следа не осталось. При других обстоятельствах все эти мелочи ускользнули бы от моего внимания, но сейчас они отозвались в голове тугим набатом бешеного пульса. Прежде чем выйти из подъезда, я приоткрыл дверь и с опаской выглянул на улицу, словно ожидал увидеть там что-то страшное. И я не ошибся. Напротив дома, на том месте, где взгляд привык упираться в строящуюся башню, зияла дыра пустыря. Ощущение было таким, будто нога, нацеленная на ровную поверхность, внезапно провалилась в пустоту. Мимо прошла Лидия Ивановна, выглядевшая значительно бодрее, чем обычно. Я поздоровался, но она даже не откликнулась. Стройка, заражавшая своим оптимизмом, обернулась неряшливой площадкой, которую люди и их четвероногие друзья успешно превращали в помойку. Лидия Ивановна, помолодевшая, как ей полагается, на 5 лет, меня не узнала. Естественно, ведь сейчас мы проживаем с ней в разных концах Москвы. Владелица большой мохнатой собаки любезно сообщила, что время 10:30. Выходит, машинка промахнулась на 1.5 часа. Что мне это дает? Да, в общем-то, ничего. «Девушка», — позвал я, — «извините, какое сегодня число?» 20-е, — ответила она не очень уверенно. На этот раз уходить она не торопилась, видно, предчувствовала следующий вопрос. Ситуация сильно смахивала на банальную попытку познакомиться, и на ее лице отразилось заинтересованное ожидание. «А какой сейчас месяц?» «Вчера был сентябрь», — с готовностью отозвалась девушка, подтягивая к ноге лохматое четвероногое. «Год сказать?» Я, виновато улыбнувшись, кивнул. 2001. Век 21-й. Добавила она на всякий случай. «Очень вам благодарен», — промямлил я и, чувствуя себя полным идиотом, пошел прочь. Все вокруг неожиданно стало родным и гораздо более близким, чем в том 2006 году, откуда я вывалился всего несколько минут назад. Даже проклятый пустырь перестал меня раздражать. Он был неотъемлемой частью моего прошлого. Я спустился в метро, и чтобы не тратить время впустую, купил вечерний номер «Ведомостей». По дороге в Коньково я успел прочитать газету от корки до корки, не пропустив ни передовицы, ни заметки о рождении тигренка-альбиноса. Мне было интересно абсолютно все. С одинаковым азартом я проглотил репортаж со станции скорой помощи и котировки каких-то акций. Если бы недавно забытые фамилии, мелькавшие в тексте, я бы усомнился в реальности моего перемещения. Настолько все здесь казалось привычным. Когда я вышел на улицу, было уже темно. Мне предстояло сделать 2 телефонных звонка. Волнения почему-то не было. Я хлопнул себя по джинсам, проверяя, на месте ли машинка. Маленькое устройство, которое помещалось в кармане, придавало мне уверенности. Номер ответил сразу. Люся против обыкновения оказалась в этот вечер трезвой, и это меня обрадовало, потому что на такое везение я даже не рассчитывал. «Да». «Здравствуй. Ты меня не узнала?» Когда-то это было обычным приветствием. Таким образом я и здоровался, и представлялся одновременно. «Ох, мамочки! Мишка! Ты!» «Нет, Пушкин. Меня покоробило от собственной пошлости, но говорить иначе я не мог. В общении с Люсьеном у меня уже давно сложился жесткий стереотип, и он был сильнее меня». «Ой, а чего это ты вдруг?» Да соскучился. «Серьезно?» — произнесла Люся так фальшиво, как только могла. Ей хотелось меня обидеть, но я знал, что за ее фанаберией кроется неподдельная радость. Она не откажет, потому что никогда мне не отказывала. Даже в тот раз, после которого вся ее жизнь пошла под откос. «Зуб могу дать, молочный. Люсь, ты одна?» «Хо-хо! Порядочным девушкам таких вопросов не задают». «Так кто порядочным?» — схохмил я и прикусил язык. «Не слишком ли?» «Мерзавец! Ты чего, с женой поссорился?» «Ну, приходи. Адрес-то помнишь?» «Адрес я помнил не слишком. Или она уже перешагнула ту черту, из-за которой не возвращаются?» Я набрал телефон квартиры, где жил Соленый до развода. Собственно, я и сейчас там живу. Вопрос лишь в том, кто из нас двоих теперь называется я. Я слушал длинные гудки до тех пор, пока не отключился автомат. Я позвонил еще раз, и опять никто не отозвался. Это рушило все мои планы. Куда же они могли отвалить? В гости? Но кто шляется по гостям в будни? Стоп, а с чего я взял, что сегодня вообще-то не выходной? Я окликнул проходившего мимо мужика, и тот, не поворачивая головы, буркнул: «Пятница». Вот чего я не учел. Ведь это элементарно, одни и те же числа каждый год приходятся на разные дни и недели. И, как назло, пятница. Алена наверняка потащила Мишу в гости к какой-нибудь из своих подруг. Я мог бы воспользоваться машинкой, но решать с ее помощью мелкие бытовые проблемы мне казалось кощунством. И к тому же я не имел представления, насколько включение она вообще-то рассчитана. Возьмет, да и вырубится в самый неподходящий момент, оставив или меня, или Мефодия в чужом времени. Навсегда. Долго ломать голову мне не пришлось, потому что выбор состоял из одного единственного варианта. Люсьен я знал давно. Собственно, когда мы познакомились, она была еще не Люсьен, а скромной, часто краснеющей девушкой по имени Люся. Папаша ее был неизвестен, а матушка на почве пьянства загремела в психушку, да так там и осталось. С 18 лет Люся жила одна с годовалой сестренкой на руках. Соблазном полной самостоятельности она не поддалась. Напротив, продолжала учиться, брала какую-то работу на дом, а на советы соседей сдать сестру в интернат отвечала коротко, но исчерпывающе. Как говорится в газетных заметках про всяких там героев, проявила характер. Вскоре на нее свалилось еще одно испытание – привязанность к инфантильному оболтусу по имени Миша. Когда Люсьен решила, что нам пора жениться, то воспользовалась обычным бабьим способом. Узнав о ее беременности, я признался, что лучше осижу в тюрьме, чем женюсь, и это была чистая правда, потому что мои родители как раз в то время были на грани развода. И ничто не пугало меня так, как перспектива обзавестись доброй, но нелюбимой женой. Я настоял, чтобы Люся избавилась от ребенка, а через 2 месяца выяснилось, что деньги, выданные ей на операцию, лежат в банке и обрастают процентами до совершеннолетия нашего будущего малыша. Люся заявила, что собирается рожать независимо от моего желания быть ее мужем. Однако я понимал, что, увидев своего ребенка, могу совершить благородную и очень предсказуемую глупость. Аборт Люся все-таки сделала. Из больницы я привез ее домой на такси, и на этом наши отношения закончились. Поскольку мы жили в 2 шагах друг от друга, Люсю я видел довольно часто, но лучше бы я ее не встречал. Люсьен вслед за матерью спивалась, стремительно и необратимо. Через несколько лет, как раз к 2001 году, она окончательно пропала из виду. Иногда я вспоминал, что у нее еще была сестренка, которой к тому времени исполнилось 4 года, однако все, что я мог для нее сделать, это пожелать ей оказаться в детском доме. Я спохватился, что иду с пустыми руками, и свернул к магазину. Ввиду пятницы у винного отдела было многолюдно, пришлось даже отстаивать небольшую очередь. Нетерпеливо переминаясь, я прислушивался к разговорам, но среди общего шелеста разобрал только несколько невнятных обрывков. Совсем оборзели им, что с Китая своего мало. «А Смирновская у вас, надеюсь, не польского разлива?» «Исключено. На второй срок Туманов не потянет». Обильные разговоры для людей моего времени. Иммигранты прибывают, президенты правят, народ желает выпить. Ни одна из констант этого мира так и не пошатнулась. Я купил бутылку шампанского, шоколадку с каской, уже раздумывал, чтобы преподнести Люсьен, гвоздику или розу, но вовремя вспомнил, к кому я собираюсь. Сказка была явным излишеством, а цветочек и подавно пришелся бы не ко двору. Вернувшись к прилавку, я взял литровую бутылку водки с таким расчетом, чтобы самому достался хотя бы стакан. Люсьен вышла в грязном халате, жирные волосы были собраны в косматый хвост и заколоты чуть пониже макушки. Длинная неровная челка прикрывала верхнюю часть темного лица. На память пришло когда-то модное слово «синявка». Точно, Люсьен синявка, алкоголичка, конченый человек. «Нарисовался!» — воскликнула она и потянулась ко мне своими сизыми опухшими губами. Я сжал зубы и стерпел. От Люсьен едко пахло потом и кислым пивом. «Привет», — сказал я. «Сколько не виделись-то?» Люся говорила громко, но ласково, и я сообразил, что она пьяна. И когда она только успела? «Почти год», — продолжала она, и я, прибавив еще 5 лет, мысленно присвистнул. «Заходи, я смотрю, ты кое-чего принес, значит, как приличный человек-то пришел». «Как приличный», — подтвердил я. По сравнению с ее жилищем, моя берлога тянула на царские покои. Со стен тут и там понуро свисали лоскуты просаленных обоев, а линолеум на полу напоминал застывший ледоход. «А вот так вот и живем», — весело пояснила Люсьен, правильно истолковав причину моего оцепенения. «Все руки не доходят, ну а мужика-то в доме нету». Я пропустил последнюю фразу мимо ушей и вместо ответа вытащил из сумки пузырь. «О, гость в дом, бог в дом, а закуска-то есть, Мишань?» «На тебе это вместо закуски», — сказал я, показывая шампанское. «Это на утро», — деловито заметила Люсьен, убирая бутылку в холодильник. «Встретим его вместе, а?» — добавила она и подмигнула так, что внутри у меня все перевернулось. «Люська, кто бы мог подумать? Неужели же это ты, чистенькая, обаятельная, целеустремленная? Неужели какой-то гад смог одним махом выкорчевать в тебе все хорошее? А стаканы у меня побились, Мишань, мы из кружек пить будем, ладно?» Из коридора раздались шлепки босых пяток, и на кухню выбежала маленькая девочка в застиранной кофте. «Мам!» — проскулила она. «Дай покушать!» «Иди спать!» — злобно крикнула Люсьен. «И не мама я тебя, поняла, дура? Я тебе сестра! Сколько еще повторять? Иди ложись!» — сказала. «Сестра, я кушать хочу!» «Сейчас врежу, сволочь! Всю кровь мою выпила!» Я посадил девочку на колени и обнял. Она не плакала, только всхлипывала, недоверчиво рассматривая меня черными глазищами. Что ей приходилось видеть на этой полуразрушенной кухне? Какие оргии, какие вакханалии? Что вообще она видела в жизни, сидя в углу, как мышонок? И что ожидает ее впереди? Совместные пьянки со старухой-сестрой? Грязные шершавые пальцы собутыльников, оставляющие болезненные царапины? Я выудил из пакета шоколадку и отдал ее девочке. «Это мне, да? Тебе, Оксан?» «Вся!» — изумилась она. «Да». У меня вдруг задрожал подбородок, и я поспешил закурить. «Спасибо, дядя, я пойду, ладно?» — спросила Оксана, не двигаясь с места. Она смотрела на меня так внимательно, будто бы хотела запомнить на всю жизнь. В ее взгляде было столько благодарности, что я, не выдержав, отвернулся. «Дядя, как вас зовут?» «Миша». «Спасибо, дядя Миша». Оксана скрылась в комнате. Как раз к этому времени Люсьен справилась с пробкой и наполнила 2 эмалированных кружки. Одну темно-зеленую, другую бежевую с наивной ромашкой на боку. «Зря», — сказала она, — «зверёныша баловать нельзя. Где я ей потом шоколаду напасусь?» «Сука ты, Людмила, она ж тебе сестра. Сколько ей теперь?» 4 года, кажется. Ну, давай. Мы выпили и по очереди закусили длинным вялым огурцом. Люсьен налила по второй, слегка сократив мою долю и существенно увеличив свою. Говорить нам было не о чем. Любые воспоминания неизбежно привели бы нас к той теме, которой ни мне, ни ей касаться не хотелось. Я собрался рассказать анекдот, но Люсьен настолько вдохновенно смотрела в свою кружку, что я передумал. «Давай», — кивнула она и утрамбовала 150 грамм в один глоток. На кухню незаметно вошла Оксана и остановилась у стола. «Чего тебе?» — утробно спросила Люсьен, прочищая горло. «Это вам», — улыбаясь, сказала сестра и положила перед нами по кусочку шоколадки. «Ну все, иди спать, спать иди, здесь взрослые, не мешайся давай». Оксана помахала мне ручкой и отправилась в комнату. Спокойной ночи пожелал я ей вслед. «А как это?» — спросила она. Я выразительно посмотрел на Люсьен, но та была занята бутылкой. «Чтобы ты спала крепко-крепко, и чтобы тебе приснилась какая-нибудь сказка». «Сказка у меня уже есть», — пролепетала Оксана. «Она вкусная». «Так ты умеешь читать? Вот молодец». «Слушай ее больше. Ну давай, давай еще». Люсьен снова подняла бокал, и я поразился точностью ее движений. Судя по всему, пол-литра были для нее только разминкой. «Ты тут продолжай, я пойду лягу. Где у тебя примоститься можно?» «А что, пить не будешь, что ли? Ну, странный какой. Ну, там кровать стоит, увидишь. Погоди, я приду скоро». «Угу», — промычал я, надеясь, что она отрубится прямо за столом. Уже сквозь сон я услышал, как на кухне хлопнуло шампанское. До утра Люсьен не могла дотерпеть, и это значительно повышало мои шансы провести ночь спокойно. Если бы я мог представить масштабы ее падения, то предпочел бы переночевать в каком-нибудь теплом подъезде. Под утро врезали нежданные заморозки, и лужи покрылись прозрачной корочкой, визгливо лопавшейся под ногами. Солнце в сентябре еще сильное, успело вылезти из-за ближайших крыш, но дыхание все равно превращалось в белый с голубым отливом дым. Для такого климата моя одежда не годилась, и стоя у телефона автомата, я приплясывал, как дрессированный мишка. Если бы Люсьен не проснулась так рано или, проснувшись, отвалила бы куда-нибудь по своим пьянчужным делам, то я мог бы позвонить и от нее, но она, как назло, встала ни свет ни заря. Охая и рыгая, Люсьен тощим привидением шаталась по квартире в надежде, что я сбегаю за пивом. Ха! Я милостиво оставил ей двадцатку с условием, что она купит что-нибудь и для сестренки. Люсьен поклялась мне здоровьем матери. Запись, сделанная мною в клетчатой тетради, мало чем отличалась от предыдущих. Я видел себя лежащим на холодном столе из нержавейки. Обзор загораживал огромный бледный живот, вздувшийся, как у утопленника. Я помнил боль и желание вырваться из кожаных ремней, а потом мозолистые пятки, показавшиеся из моего нутра. Я рожал какого-то здорового мужика, он лез вперед ногами и при этом неистово сопротивлялся. Когда он вышел весь, мне на лицо накинули сырую тряпку, и разглядеть новорожденного я не смог, но я точно знал, что у меня двойня, и что роды еще не закончились. Я поставил точку и с трудом подавил желание разорвать эту тетрадку к чертовой матери. Порыв был таким же привычным, как и процедура записи. Я снова сдержался. Однажды мне приснится что-нибудь нормальное, и я закончу сборник кошмаров красивой и светлой истории. Я впишу ее красными чернилами, а потом придам весь этот сборник огню. На этот раз звонок застал меня дома. Я взял трубку после пятого гудка и сонно вякнул. «Алло!» «Привет», — сказал я. «Здорово, а кто это?» «Это я», — ответил я, соображая, что по телефону ничего нельзя объяснять. «Кто я?» — спросил на том конце провода. «Я... в смысле ты?» Это пояснение запутало меня самого и превратило весь разговор в фарс. «Через 15 минут я жду тебя у подъезда. Да не бойся, ничего тебе не будет, если не опоздаешь, конечно. До скорой встречи, Мефодий». Ждать на улице было невозможно, и я зашел в подъезд. Дом дремал. Его жители достойно отметили конец рабочей недели и теперь с наслаждением предавались субботней неге. Поэтому, когда сверху стал спускаться лифт, я был уверен, что это он. Двери раскрылись, и на площадку вышел сутулый небритый мужчина в мятых брюках. Во рту у него торчала наполовину истлевшая сигарета, та самая, которую я неизменно выкуриваю натощак. Мужчина поднял голову и замер. Да, это был я. Человек, стоявший напротив, был совсем не тот, кого я привык видеть в зеркале. Заспанные красноватые глаза, блуждающий взор, по обезьянье опущенные уголки губ. Намятые за ночь вихры торчали в разные стороны и напоминали прическу Люсиен. Определенно, они с Люсией были похожи, неопрятностью одежды, припухлостью лица и какой-то хронической неумытостью. Миша издал нечленораздельный звук и что-то изобразил рукой, но смысл жеста остался неясен. Ну, конечно, он меня узнал. Как не узнать самого себя? 25 и 30 — это почти одно и то же. Потрясение — вот самое невыразительное слово, которым можно описать то, что было написано на его физиономии. Она побледнела до прозрачности, и, казалось, сердце его перестало биться, и вся кровь оттекла к ногам. В его взгляде смешались ужасы и ожидания. Речь, которую я составил по дороге от Люси, выветрилась у меня из памяти, как утренний сон. «Ну, вот такие дела», — произнес я. «Здравствуй, что ли?» Его рукопожатие было и не слабым, и не крепким, точь-в-точь, как мое. «Ты что, мой брат?» — с трудом выговорил Миша. «Близнец?» «Только по гороскопу. Ну, так же, как и ты, естественно. Давай куда-нибудь отойдем, не будем людей смущать. Пойдем ко мне». «Ко мне?» — усмехнулся я. «Алена дома?» «Да. А ты откуда про Алену? Ты кто?» «Ну, правильно, где же ей еще быть? Нет, к тебе не пойдем. Поднимемся по лестнице, пешком все равно никто не ходит. А ты что Алене сказал?» «Сигареты кончились». «Ну да, 15 минут у нас тогда есть». «Это хорошо, ты присядь, знаешь, а то ноги не выдержат. У тебя же левый голеностоп поврежден, верно?» Я уже пришел в себя и хотел немножко поиграть в провидца, пожонглировать интимными подробностями нашей жизни. Интересно, если он сейчас возьмет, да и треснется затылком о бетон, что произойдет тогда со мной? Упаду рядом, окажусь в могиле или просто исчезну? Экспериментировать, однако, не хотелось, и я, положив Мише руку на плечо, заставил его сесть на ступеньку. Собеседником Миша-младший оказался скверным. Он так часто меня перебивал, что короткий рассказ превратился в эпическое повествование. В перемещение во времени Миша уверовал быстро и безоговорочно. Он видел своего двойника, и деться от этого было некуда. «Есть предложение пожить у Люсиен», — сказал я, переходя к главному. «А я заменю тебя здесь и обеспечу алиби». Алене я не изменял, потому что опасался, что она рано или поздно об этом узнает. Теперь у Миши появился шанс безнаказанно вкусить греха, и он его скорее не упустит. «Люсиен, конечно, давно пора проведать, но Алену я тебе не доверю». «Эй, да ты ревнуешь, что ли? Кому?» «Да все равно, я — это я, а ты...» «Это я. Ну и что?» «Нет», — Миша упрямо замотал головой. «Вот скотина, сам да к Люсиене собираешься. А Алене, выходит, даже со мной нельзя. То есть с тобой». Я поскреб свою щетину, потом провел рукой по его щеке, вроде такая же. «Давай переодеваться». «Прямо сейчас?» «Лучше завтра, я с перепоя». «Ничего, поправишься». «А если я подцеплю чего-нибудь?» Капризно проныл Миша, и меня это взбесило. «Ты хотел знать, что будет дальше? Ну, слушай, в апреле Алена уйдет». «Как уйдет?» — оторопел он. «Насовсем». «Врешь!» «Жалко, я паспорт не взял, там все написано». Он отошел к окну и закурил. Представив, что сейчас творится у него на душе, я пожалел, что не сдержался. «Да не расстраивайся, не расстраивайся. Ну, конечно, вначале трудно было. А когда смирился, вроде ничего, жить можно. Телевизором никто не достает. Сиди и пиши себе на здоровье. Сам себе хозяин. Захотел, пошел в магазин, убрался. Не захотел, не надо. К тому же, знаешь, стерва она оказалась порядочной. Угадай, что тебе достанется после раздела имущества. Ну, на раз, два, три. Книги, компьютер и стол. Точно, молодец. И тесная конура в Перово. Нормально?» Миша докурил сигарету до самого фильтра и яростно растоптал ее каблуком. А может, оно и к лучшему. Опустошенно, совсем как Мефодий, сказал он, и расстегнул ветровку. Только денег у меня с собой ноль. Подкинешь? Я верну потом. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. Истерический смех не отпускал нас несколько минут, пока не заболели легкие и горло. Когда мы все-таки успокоились, утерли слезы и просморкались, ощутили себя теми, кем и являлись по сути. Больше, чем близнецами, больше, чем единомышленниками, потому что мы были единой личностью. Миша первым раскинул руки, и мы обнялись. Я устыдился, что не рассказал ему всей правды, включая и того, в каком виде он застанет Люсьен. Я был достаточно брезглив, чтобы позариться на чересчур доступное тело. И Мишу-младшего ожидал сегодня неприятный сюрприз. Мысль о том, что я обманываю самого близкого человека, больно резанула по совести, но от нового порыва откровения я все-таки удержался. Все, что хорошо для меня, будет полезно и для него. Мы принялись торопливо раздеваться, вешая одежду на перила. Трусы тоже снимай, распорядился я. И носки. У разведчиков мелочей не бывает. Может, не надо? Ты когда мне позвонил, я так переполошился, что все вчерашнее надел. Ничего, мне тоже не фиалки, хохотнул я, показывая свой еще не хрустящий, но уже недалекий от этого носок. У Люсьен спал, так что извини, не раздеваясь спал. Ты ее не... Да, все разговоры. Буркнул я, проклиная свой длинный язык, но она готова, никаких проблем. Мы разделись догола и некоторое время стояли друг напротив друга, переминаясь на ледяном полу. За 5 лет мое тело почти не изменилось. Если я чем-то и отличался от Миши, то лишь в лучшую сторону. Живот стал поменьше, ноги постройнели, задница перестала быть рыхлой и складчатой, как у младенца. «Все, надо спортом заниматься», — решил он. «Такого за тобой не помню. Лучше кури поменьше, а то меня кашель по утрам замучил». Миша с трудом натянул мои джинсы с небольшой пачкой денег в кармане, а я облачился в просторные брюки, скупо брякнувшие несколькими монетками. Себе я оставил только машинку, тетрадь, ключи от квартиры в Перово и дискеты. «Ну и правильно», — сказал Миша. «Ты о чем?» «Да о твоей нынешней работе. Я о ней давно ведь мечтал, только боялся». Ах, вот оно что, он на самом деле решил, что я стал секретным агентом. «Понимаю, я понимаю, служба». «Но ты не волнуйся, никто ничего не узнает», — заверил Миша. «Ну, в принципе, мог бы и сразу сказать, мы же все-таки с тобой. Если нужно, я всегда, пожалуйста». «А ты молодец», — добавил он с уважением. «Спасибо», — сурово произнес я, делая лицо мужественным и честным. «Волосы, блин!» — спохватился он. «Они же у тебя короткие, а я месяц уже до парикмахерской не дойду. Вдруг Алена заметит?» «Да вряд ли заметит. Слушай, ты лучше расскажи мне последние семейные новости. У кого были, о чем говорили, кто с кем поссорился, я ведь уже забыл все». Он посвятил меня в свежие семейные тайны, и я еще раз убедился, что моя жизнь с Аленой была наполнена трясиной мелочной суеты. Споры о том, какую ей одеть юбку, скандалы из-за того, какой варить суп, а за всем этим глухая ватная пустота. Был ли я счастлив с Аленой? Или, потеряв ее, я приобрел что-то гораздо большее? Мы выкурили по последней и снова обнялись. «Ну, тебе вниз, мне наверх. Купили Сьен пиво, она тоже страдает. Водки не забудь, пару бутылок, и лучше 5, чтобы завтра не бегать. Вдруг засветишься где-нибудь. Только сразу все не отдавай, она же меры не знает. Еды захвати, у Люсьен покати шаром. И еще, для сестренки ее чего-нибудь купи. Ну, мандаринов, что ли, не знаю». «Слушаюсь, мой генерал. Миш, а может, наша история для сюжета годится? Шпионы во времени и так далее. Круто же». «Не советую», — ответил я многозначительно. «Понял. Ну, тогда последний вопрос. Можно?» «Валяй. Слушай, а сколько вас здесь, агентов?» В его голосе была такая мольба, что сжималось сердце. Не ответить было нельзя, ну, одной ложью больше, что ж поделать. 4 человека в каждом десятилетии, сообщил я с предельной конфиденциальностью. Да, чуть не забыл. Скоро в реке под твоим именем выйдут 4 книжки. Не отказывайся, так надо. Продолжай работать, тебя начнут печатать. Пиши, пиши, пиши. Это все, что теперь от тебя требуется. Понял? У меня к тебе тоже есть одна просьба. Если позвонит Костик, скажи, что я согласен. Какой еще Костик? В мозгу что-то тревожно тренькнуло. Ну, Костик, Афанасьев. Да не знаю я никакого Афанасьева. А откуда он взялся? Ай, долго объяснять. Нетерпеливо сказал Миша. Да, знаешь, забыл только. Ну, в общем, если позвонит, соглашайся. С чем? Да неважно, просто говори, я согласен. Направляясь к Люсьен, Миша сиял, как начищенный самовар. Я сочувственно смотрел ему в спину, борясь с желанием догнать и объяснить все по-человечески. Нет, этого делать нельзя, особенно после того, как он переполнился такой гордостью за свое будущее. Остановившись у знакомой двери, я без труда нашел нужный ключ. Замок повернулся мягко, петли не издали ни звука. Алена любила, чтобы в доме был порядок. «Миш, ты?» — раздалось из комнаты. «Я». Чтобы ответ получился будничным, мне пришлось собрать в кулак все свое самообладание. «Который час?» — Алена ленилась повернуться на бок и посмотреть на будильник. 9. Я скинул ветровку, затем ботинки, и, воткнув ноги в родные тапочки, остановился перед спальней. «Вставать неохота. Сигареты купил?» «Нет». «Почему? И чё так долго?» «Миш, сделай кофе, а?» Я с облегчением потопал на кухню. Сзади послышались шаги, и в дверях, на ходу запахивая халат, появилась Алена. Я поспешно отвернулся и с двойным рвением принялся за завтрак. «А где доброе утро?» «Придется посмотреть». Медленно, словно боясь ослепнуть, я отошел назад и повернул голову. Это была та самая женщина, к которой я привык, та, которую я знал и любил. Алена стояла растрепанная, не проснувшаяся, но ее сонливость разительно отличалась от той, что я увидел в Мише. На ее щеке обозначились две розовые складки от подушки, глаза, как у котенка, раскрылись еще не до конца, из-за чего лицо Алены приобрело умильно беззащитное выражение. Она смешно наморщила носик и налила в чашку воды. Халатик распахнулся, и я увидел ее грудь почти полностью. То, что оставалось за бирюзовой тканью, манило сильнее, чем все женщины мира вместе взятые. Я знал это тело так же хорошо, как и свое, но сейчас полуприкрытая нагота Алены почему-то взволновала меня, как никогда прежде. «Чего ты такой напряженный? И почему без сигарет?» «Деньги забыл». Алена зевнула и пошла в ванную. Сейчас она скинет халатик, а под ним ничего. Я услышал, как зашуршала клеенчатая занавеска и зашумел душ. Пена в кофейнике вскипела и выплеснулась наружу. «Алена!» «Да». «А ты никогда не пила кофе в ванной?» Я поставил чашку на стеклянную полочку между стаканом с зубными щетками и бритвенным станком. «С ума сошел!» Я отдернул занавеску. Алена даже не попыталась прикрыться. Черт, да она же моя жена. Видно, я и в самом деле спятил. Я торопливо сбросил Мишкины тряпки и встал под горячую струю рядом с Аленой. Кажется, ты задумал что-то нехорошее. Хорошее. Она уже намылилась, и мои руки легко скользили по ее гладкой коже. Только сейчас я понял, что моя жена была еще очень молодой женщиной, и ей вряд ли хватало того, что мог дать Миша-младший. Алена выдавила на ладонь большую каплю шампуня и сказала: «А прогулка тебе на пользу пошла. Чаще гуляй».